пишет, пишет, дорога не кончается. Хоть и тамаки, то тюльпаны нам встречаются. Они качаются и улыбаются нам, словно старые и добрые друзья. А в небе солнце озорное и лучистое, а небо здесь такое ровное и чистое, что так и хочется рукой дотронуться. Оно ведь рядом, а достать его нельзя, рядом, а нельзя. Вот и нам часто всем счастье кажется рядом совсем, а идти до него далеко, далеко, далеко. Смотри, шатер, не заглядись ты на красавицу, и под тебе с дорогой горной не справится. Ведь снежный взгляд порой, как поворот крутой, он может сразу перепутать все пути. Любовь девчонки непроста, как это кажется, она как гору неприступную окажется. Что гордый вид храня и красотой маня, они ведь рядом, но к ним сразу не дойти, сразу не дойти. Вот и нам часто всем счастье кажется рядом совсем, а идти до него далеко, далеко, далеко. И очень труден длинный путь горам заснеженным, но сквозь все трудности и недоступности ты будешь к ним идти заветною тропой. До неба синего дотронься обязательно, с вершины снежной посмотри на мир внимательно, и с высоты такой махни друзьям рукой, и улыбнувшись вместе с эхом горным спой, вместе с эхом спой. Вот и нам часто всем счастье кажется рядом совсем, а идти до него далеко, далеко, далеко.